Дружеская рука комсомола. Летом 1925 года мне предложили отправиться в Харьков на курсы массажа и врачебной гимнастики при Наркомате социального обеспечения Украины. Согласился без раздумья, хотя и не имел понятия, что это за штука массаж. Медицина меня никогда не увлекала. Но надо браться за дело, не сидеть же сложа руки. Отдых в лагере пошел на пользу. Силы настолько восстановились, что я почти с прежней легкостью несколько раз выжимал двухпудовую гирю. Это кое-что значило. Движение без посторонней помощи стало обычным и доступным делом. Однако душевное состояние все еще было тяжелым. Я очень тосковал по активной целеустремленной жизни, к которой приучил меня комсомол. За многие месяцы блужданий по врачам и инвалидным учреждениям связь с комсомольской работой нарушилась. Единственное, о чем я ревниво заботился, это о том, чтобы мое личное комсомольское дело было в порядке, чтобы случайно не вычеркнули за пассивность. Я знал, что как бы ни повернулись теперь мои дела, жить без комсомола не смогу. С ним я связал судьбу в 15 лет. Тогда, в 1921 году, я работал конюхом на лесозаготовках в Хосте, где разыскал, наконец, свою семью. Хостинская ячейка была небольшая, 15 человек, и организационно она была плохо оформлена, поэтому членский билет я получил в 1923 году во время всегрузинской проверки комсомола. Но ребята в ячейке были замечательные. Самым серьезным нашим делом была вооруженная охрана Хосты от бело-зеленых шаек. В районе села Воронцовка комсомольцы несли службу на сторожевых кордонах. Бандиты опасались появляться близко, а мы, юноши, приучались владеть винтовкой, воспитывались бойцами, дисциплинированными и сознательными защитниками трудового народа и советской власти. Потом, уже в Абхазии, работая помощником шофера, матросом на шхуне, я все свободное время отдавал комсомолу и, главное, его оборонной работе. Нес дежурство на постах ЧОН, прошел всеобуч, был пулеметчиком звена, а затем сам обучал чоновцев стрельбе из ручного пулемета Льюиса. Горком комсомола доверил мне работу в штабе ЧОН, комендантом которого я прослужил до февраля 1924 года, когда меня послали в уезд командовать взводом. Пришлось и с бандитами в перестрелках бывать, и в засады не раз попадали, но выходили благополучно. И вот случайная пуля все поломала. Пишу об этом, чтобы читатель увидел, как много мне дал комсомол. То, что он мне дал, легло потом в основу всей моей жизни и работы. Любовь к оружию, которая необходима для защиты социализма, понимание оружия, умение владеть винтовкой, пулеметом, пистолетом — этого богатства у меня не могла отнять даже катастрофа со зрением. Но потребовалось время, чтобы это понять. Дружеская рука комсомола поддерживала меня на этом нелегком пути. Сейчас я с улыбкой вспоминаю, что в поисках дороги к активной жизни я додумался до виолончели. Второй Пабло Казальс, не меньше. Музыкальное образование мое ограничивалось упражнениями на пианино в детском возрасте. Имеются ли способности, не знал, но договорился с администрацией инвалидного городка, что получу виолончель из конфискованного монастырского имущества. Инструмент, к счастью, я не успел получить. Поступило предложение учиться на курсах массажистов, и я перестал мечтать о музыкальных журавлях в небе. Два слова о курсах. Их организовал и вел профессор Цыганков, учившийся в медицинском институте вместе с Чеховым. Работая земским врачом, Цыганков заболел и ослеп. Он изучал массаж за границей и, когда вернулся на родину, стал, если не ошибаюсь, первым в России доктором-массажистом. Советская власть дала ему возможность осуществить мечту, которую он лелеял с тех пор, как потерял зрение, основать школу слепых массажистов. Крепко ему помог в этом народный комиссар социального обеспечения Украины Познанский. Харьков я не знал совсем. Он ничем не походил на знакомые мне города, тем более на Киев. Зелени мало, воды еще меньше. Крохотные речушки Лопань и Никичу и сравнить нельзя не только с могучим Днепром, но и с Москвой рекой. Заводы и заводы кругом, пыль да камень. Людей в городе великое множество, так как в те годы Харьков был столицей Украинской республики. Все же я научился передвигаться по новому городу один и ориентировался в столичной суматохе неплохо, в полной мере почувствовал себя независимым человеком. Конечно, не обходилось без приключений. Как-то в праздничный день переходил оживленную улицу в центре и едва не угодил под гусеницы мчавшегося куда-то танка, за что получил от командира, высунувшегося из люка, порцию ласковых слов. В другой раз не смог втолкнуться в трамвай, он тронулся, а я вынужден был бежать за ним, судорожно держась за поручень. Какой-то грузный дядя припечатал каблуком к трамвайной подножке полу моей кожанки. Первый поход был в наркомсобес к секретарю комсомольской ячейки. Я тотчас увидел его. Невысокий худощавый парень в холщовой рубахе, перетянутый узеньким кавказским ремешком и в мягких чувяках. Его звали Леня Левитас. Он работал в наркомате с секретарем коллегии. Трудно было представить, что этот скромный юноша был активным бойцом большевистского подполья в Крыму, когда там хозяйничали белые. «Ну что же», — сказал он, посмотрев мою личную карточку, — «скучать мы тебе не дадим. Ребята у нас в ячейке хорошие, но их немного, а работы завались. Приходи послезавтра в клуб «Красный инвалид» на Сумской. Там в 5 часов будет комсомольское собрание. Между прочим, доклады делать умеешь?» «Не знаю», — замялся я, — «ведь я не вижу. Эка дива, не вижу. Что, ты один такой на свете? Прикрепим грамотную девчину, она прочитает тебе нужные материалы. Дело не в том, видишь ты или нет, а в том, какова у тебя голова и как язык подвешен. Понял?» Он улыбнулся. «Ты сюда один пришел?» Я молча кивнул. «Ну вот, пришел же. А ведь, наверное, раньше думал, что и ходить сам не сможешь». Так встретил меня секретарь ячейки комсомола. Возвращался я в общежитие в другом настроении, с неясными еще, но совсем иными, чем прежде, мыслями. Через день в клубе наркомата Левитас познакомил меня с комсомольцами и с той самой девушкой, о которой говорил. Еще через несколько дней, встретив меня в читальне клуба, он спросил, возьмусь ли я прочесть доклад на молодежном собрании. «Тема, знаешь, интересная. Молодежь в революции 905 года. Скажи Зине, чтобы взяла книги вот по этому списку. Она по вечерам свободна, прочитайте вместе. Что надо будет записать, продиктуй Зине. Времени хватит, до собрания 2 недели. Доклад прошел, в общем-то, хорошо, но нельзя сказать, что абсолютно гладко. Ребята держались тихо, и я не смог на слух уловить точного направления. Увлекшись, повернулся к аудитории боком, кто-то из первого ряда молча встал и повернул, как было нужно. Я замер, ожидая, что раздастся смех, и все пойдет на смарку, но тишина по-прежнему была полная. После товарищи мне рассказали, что многие молча улыбнулись. Я вздохнул и продолжал доклад, будто ничего не случилось. Первый успех на молодежном собрании окрылил меня. Все чаще стали поручать доклады и беседы, а вскоре ввели в состав бюро, поручив агитмассовую работу. Учение на курсах давалось легко. Практика массажа тоже не затрудняла, так как физических сил было больше, чем достаточно. Занимались мы в институте долечивания и восстановления трудоспособности инвалидов. К нашим услугам было и оборудование, и учебные пособия, и даже пациенты для практики. Недаром и нарком Познанский, и главврач Головков уделяли курсам столько внимания. Учебные занятия и активная работа в ячейке наполняли мое существование смыслом. Время было заполнено до предела. И это было хорошо. Одним из обязательных предметов был Брайль. Вначале я отнесся к нему боязливо. Казалось, никогда не удастся им овладеть. Еще было такое ощущение, что, научившись читать и писать выпуклым точечным шрифтом, я навсегда отторгну себя от зрячего мира. Какая глупость! Но тогда эта мысль еще владела мною. Оказалось, все совсем иначе. Читал я в детстве и юности очень много. Владел неплохо немецким и французским. Еще с гимназии помнил начало латыни и потому понял систему Брайля быстро и легко. Проще простого было вызубрить первый буквенный ряд, 10 простейших значков, и запомнить, как с помощью их образуются остальные буквы. Теперь я уже без труда осилил бы то первое брайлевское письмо, что получил в Сухуми, и мог бы по достоинству оценить его человеческую теплоту. Вскоре прочитал и первую брайлевскую книгу. Помнится, это был царь Федор Иоаннович, Алексея Толстого. Сколько радости испытал, когда закрыл ее, первую прочитанную самим книгу для слепых, ощущение почти такой же силы, как после первых самостоятельных шагов по Киеву. Много интересных людей повстречал я в Харькове. Запомнился член коллегии наркомсобеса Богинский, участник гражданской войны, лишившийся в боях с врагами революции правой руки. Как здорово он рассказывал нам, комсомольцам, о легендарных походах, о жестоких схватках с деникинцами, петлюровцами и кайзеровскими оккупантами. Председателем секции глухонемых работал Доброскок. Я раньше не подозревал, что могут быть такие люди. Будучи глухим и немым, он свободно владел 3 иностранными языками и на лету по губам собеседника разбирал все, что ему говорили. Такие встречи были для меня поучительными уроками. На людей обрушилось несчастье, но ум и воля оказались сильнее, они жили ярко и полноценно. Впервые мог я присмотреться и к слепым. В одной со мной комнате жил преподаватель Брайля Флейдерман, ослепший в детстве от оспы. Он виртуозно владел брайлевским шрифтом, писал стихи и замечательно декламировал. Рядом с ним помещался мой сверстник, тоже курсант-массажист, Илюша Гендлин, неплохой музыкант. Жизнь его оборвалась при фашистской оккупации, он был повешен гитлеровскими извергами. В нашей комнате жили еще 2 товарищей, участник обороны Царицына, коммунист с поэтической фамилией Сказка и полтавец Андрей Насенко, чудесный парень, легко носивший 6 увесистых хлопцев, повисших у него на спине и плечах. Были, конечно, среди курсантов и люди, не внушающие уважения. Один инвалид труда, как мы узнали, ослеп в 17 году в Петрограде от удара булыжником по голове. Он имел не совсем подходящую во время революции профессию — городовой. Другой тип числился инвалидом Красной Армии, но стало известно, что он ослеп, выпив с пьяну какой-то дряни. Но в основном курсы массажистов комплектовались хорошими ребятами, такими как солдат Первой мировой войны Величко, красный конник Аксюк, пулеметчик-пограничник Литвиненко и многие другие. Я близко узнал людей, потерявших зрение, и убедился, что в недавнем прошлом сам себя напугал. У слепых нет какого-то особого темного и мрачного мира. Их мир тот же, что и у других людей, и сами они такие же нормальные, умные, живые люди, как и все. Никакого барьера между здоровыми и инвалидами на самом деле нет и быть не может. 1,5 года жизни и учения в Харькове имели большое значение. За это время кончились мучительные сомнения. Пришла вера в свои силы. Я понял, что и такой, какой есть, нужен людям. Однажды Левитас сделал мне предложение, от которого я сначала даже опешил. «Миша, бери за руководство кружком пионеров-корреспондентов. Будешь редактировать газету отряда». Я не знал, что ответить, и стоял как школьник, забывший урок. «Ну, что ты молчишь?» — спросил секретарь ячейки. «Дрейфишь? Сам же рассказывал, что в Сухуми много рисовал и работал в стенгазетах. Ладно, решил я. И в самом деле память у меня крепкая, воображения хватает. Почему бы не взяться за такую интересную работу? Через 3 дня кружок юных корреспондентов уже обсуждал очередной номер. Стенная газета — такая вещь, в которой рисунок, яркая иллюстрация, карикатура занимает порой более важное место, чем текст. Как вести газету без зрения? Тут мне пригодились воображение и зрительная память, навыки, которые я приобрел в детстве и отроческие годы. Моя мать была довольно известным художником, и, может быть, какая-то доля способностей перешла мне от нее. В семье преданно любили искусство и умели приохотить к нему детей. Я любил рисовать, рисовал хорошо, часто бывал в музеях, изучал русских художников. Сильно развились чувства перспективы, знание красок, чувство цвета, пространственные представления. И это тоже было богатством, которого слепота не могла у меня отнять. Я ошибался, считая, что все это стало без зрения ненужным балластом. Именно эти способности впоследствии сыграли свою роль в моей конструкторской работе. А в 1925 году в Харькове они помогли мне хорошо выполнить комсомольское поручение и, кстати, лучше понять самого себя. Мысленно я представлял себе всю газету, ее содержание и оформление. Подробно рассказывал замысел пионерам, показывал на листе бумаги карандашом, как расположить материал, как орнаментовать колонки, какими рисунками оживить текст. Помнится, например, что номер, посвященный Дню Красной Армии, был разрисован пулеметными лентами и морскими флагами расцвечивания. Заголовок стен газеты украшала лихая пулеметная тачанка, несущаяся в облаках пыли и дыма. Ко дню Парижской коммуны в газету была эффектно вмонтирована репродукция картины Делакруа «Свобода на баррикадах». Работая над газетным листом, мы беседовали о рисунке, о красках. Получился своеобразный изокружок, который все рос и крепчал. Лучшие номера стенной газеты нашего кружка попали на окружной конкурс и заняли почетные места. Не знаю, что думал Левитас, давая мне то или другое задание. Полагаю, что он был талантливым руководителем, действовал с дальним прицелом и заботился о душе человека. Почти полвека прошло с тех пор. Большую жизнь прожил каждый из нас. Встречаемся мы с Левитасом редко, но я всегда храню чувство благодарности к этому человеку, протянувшему мне в самые трудные минуты крепкую руку товарищеской поддержки. Окончив курсы массажистов в 1926 году, я перебрался в Москву, где уже поселилась моя семья. Работы по новой моей специальности не нашлось. Райком прикрепил меня к комсомольской организации первой образцовой типографии. Я попал в ячейку наборного цеха и быстро подружился с товарищами. Меня живо интересовали и вопросы производства, и житейские дела комсомольцев. Вскоре райком послал группу типографских комсомольцев на районные курсы актива при Центральном доме комсомола на Новокузнецкой улице. Там я познакомился с одним активистом, его звали Саша Николаев. Мы встречались дважды в неделю на вечерних занятиях. Вначале я ничего не подозревал. Парень как парень, работает картографом в военном топографическом учреждении, веселый, говорят, прекрасный чертежник, а что до остального-то и в голову не приходило интересоваться. Как-то мы пошли после занятий домой. Я заметил, что Николаеву трудно идти в гололедицу. Слухом я уловил. Вместо правой ноги у него протез. Повинуясь первому побуждению, я подхватил было его под руку. Но руки не оказалось, и именно правой. Видя мое изумление, он усмехнулся и сказал: «Ничего не поделаешь. Правую ногу и правую руку потерял». «Как же ты чертишь? А для чего левая рука?» Я с детства любил чертить, натренировался, а поддержать рейшины или что другое можно плечом, подбородком. Ничего, выходит. Вот характер. В то время Николаев был вольнонаемным сотрудником, но позднее его в виде исключения зачислили в кадровый состав Красной Армии. Несмотря на тяжелые увечья, он дослужился до звания подполковника. Комсомолец Саша Николаев меня не агитировал, не убеждал. Его личный пример помог гораздо больше, чем самая талантливая агитация.